значит, и отвергаем слепое подчинение судьбе. Влечение Пушкина к историческим темам и сюжетам породило в нем интерес к драматическим жанрам. Для Пушкина жанр – не просто особый способ построения литературного произведения, но прежде всего особый ракурс рассмотрения судьбы человеческой и народной. Драма стала заведовать страстями и душою человеческую. Драматический поэт, беспристрастный, как судьба. Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно говорить в трагедии, но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей истине. История воспринимается Пушкиным не как неотвратимость, где воля народа и человека ничего не значит, а как направляемый этой волей процесс, однако далеко не управляемый ею. Так Пушкин, твердо следуя своим эстетическим принципам, поднимается на уровень суда над ходом исторических событий, над тем, как в зависимости от сознательного вмешательства в них людей складываются судьбы народов и государства. Следовательно, Пушкин – государственно мыслящий художник. Если так, то его собственная судьба зависела и от отношений с правительством. Что касается судьбы в применении этого понятия к государству, Пушкин учитывал в своих суждениях о ней весь опыт, накопленный в этой сфере искания человеческого духа за всю его историю. Понятно его пристальное внимание к Николо Макиавелли, итальянскому мыслителю и писателю эпохи раннего Возрождения. «Я уподобляю судьбу, — писал Макиавелли, — одной из тех разрушительных рек, которые, разъярившись, заливают долины, валят деревья и здания, отрывают глыбы земли от одного места и приближают к другому. Каждый бежит перед ними, все уступает их натиску, не имея сил ни на какую борьбу. И хотя это так, оно все же не значит, чтобы люди в спокойные времена не могли принимать меры заранее, строя заграждения и плотины, дабы волны при полном подъеме или направлялись по отводу, или напор их не был так губителен. То же происходит и с судьбой. Она проявляет свое могущество там, где нет силы, которая была бы заранее подготовлена, чтобы ей сопротивляться, и обращает свои удары туда, где она знает, не возведено плотины заграждений, чтобы остановить ее. Из этого делается вывод. Утверждаю также, что счастлив тот, кто сообразует свой образ действий со свойствами времени, и столь же несчастлив тот, чьи действия со временем в разладе. Следовательно, судьба не есть какая-то постоянная, неизвестная и враждебная нам сила, перед которой нам остается только склонить голову. В каком-то смысле под судьбой следует разуметь известную совокупность обстоятельств, сложившуюся независимо от наших усилий, благоприятную или неблагоприятную для нас. В первом случае мы обязаны воспользоваться ее благорасположением к нам, во втором – вступить в поединок с нею. Поскольку судьба изменчива, от человека требуется способность смело глядеть ей в лицо и действовать в соответствии с тем, какова она, никогда не страшась ее. По словам того же Макиавелли, в отношениях с нею лучше быть смелым, чем осторожным, потому что судьба – женщина, и если хочешь владеть ею, надо ее бить и толкать. Известно, что таким людям она чаще дает победу над собою, чем тем, кто берется за дело холодно. И, наконец, как женщина, судьба всегда благоволит молодым, потому что они не так осмотрительны, более отважны и смело ею повелевают. Всех этих качеств у Пушкина было в избытке. Потому, изображая человека, равно и народ, под знаком судьбы, он мерит их меркою всего их исторического опыта, а в результате они предстают у него